Впервые Кей прибыл на Грааль нормальным путем. Не через стерильную белизну атановских корпусов, а через космопорт, наверное, самого низкого уровня, по принятой в империи классификации. Была ночь, и Мэйдж вел яхту по приборам. Вел неплохо, хотя Кея и подмывала взять управление на себя. Серебристое мерцание пропущенного сквозь фотоумножители изображения превращало крошечный космопорт то ли в тщательный макет, то ли в детскую игрушку. Здесь не было гравитаторов принудительной посадки, которыми пользовались большие лайнеры. Да они и не смогли бы приземлиться на те две бетонные площадки, которыми, несомненно, гордился космопорт. Одну из них сейчас занимал старый контейнеровоз со странным названием «Славные денечки». Наверное, речь шла о прошлом ветерана. Другая пустовала, но яхту направили для посадки на малое поле. У Кея сложилось четкое ощущение, что это по совместительству еще и местный аэропорт. Яхта садилась среди легких флайеров и нескольких грузовых самолетов, которым не нашлось места в ангарах. Через минуту после посадки один из самолетов вырулил на взлетную полосу перед самым носом яхты. Похоже, пилот специально сделал крюк, чтобы полюбоваться диковинным гостем. «Бррр!» — Мэйдж передернул плечами. «Ребята, а у вас тут точно дела?» «К сожалению». Кей прошел к шлюзу. Вопросительно глянул на Кузнецова. Тот кивнул. Воздух был влажен и чист. За эти годы Грааль так и не обзавелся более или менее внушительной индустрией. Над космопортом висела тишина. Затихающий гул взлетевшего самолета лишь подчеркивал ее. «Прохладно», — сказал Мэйдж. «Слушай, у меня где-то валялась старая куртка. Возьмешь?» Кей покосился на Томми. Спросил. «На парня сгодится?» «Сгодится, сгодится». Кузнецов на секунду исчез, что-то расшвыривая в грузовом отсеке и тихонько ругаясь. Появился с серой курткой из плотной ткани, протянул ее Томми. Кей хотел было высказать сомнения в старости этого предмета гардероба, но промолчал. «Спасибо», — сказал Томми, накидывая куртку на плечи. «Ха, даже стильно». «Серая всегда в моде», — сияя подтвердил Мэйдж. «Дач, может, судить деньгами маленько?» «Не надо, Мэйдж», — Кей улыбнулся банкиру. «Вы так прогорите». «А!» — Кузнецов махнул рукой. «Идеальный курс — такое воспоминание, за которое стоит заплатить». «Счастливого отдыха! Остановишься здесь?» «Только чтобы заправиться». «Счастливо!» — повторил Кей. Они спустились по короткому трапу. Начал накрапывать дождь, словно сделавший передышку на время посадки. Кар-сервисной службы подруливал к яхте. По крайней мере, скорость обслуживания — не страдала. Наверное, персоналу было любопытно, кого и зачем занесло на Грааль. «Ну и видок у тебя», — сказал Томми, засовывая руки в карманы. «Ха, Кей, здесь кредитка в кармане. Мэйдж забыл, наверное». «Не забыл, а положил. Пойдем». «Имя?» «Давид Копперфильд», — ответил Кей. «Через F или через V?» «Через F». Седоватый чиновник в потертом мундире старательно ввел имя в регистрационный компьютер. «А ваше?» «Оливер Твист», — ответил за Томми Кей. «Оливер», — чиновник наморщил лоб. Какие-то давние воспоминания явно его смутили. «Простите, я мог бы посмотреть на ваши документы?» «Нет». «Почему?» «Мы приверженцы культа анонимистов. Наша вера запрещает любые фотографии, так что документов у нас нет». Чиновник заколебался. «Даже наши имена взяты из древних книг. Вы, наверное, читали классический роман средневекового писателя Диккенса о приключениях двух закадычных друзей?» «А, да». «Так вот оттуда и взяты наши имена. Копперфильд и Твист». Успокоенный чиновник кивнул. «К нам по делам?» «На экскурсию. Мы путешествуем по галактике автостопом». «Добро пожаловать на Грааль!» Чиновник надавил на кнопку, и турникет регистрационной комнаты открылся. «Надеюсь, что вам понравится». «Без сомнения». Они прошли в зал ожидания. Пустой, как и следовало ожидать. Витрины беспошлинных магазинчиков неярко светились, выставляя на показ нехитрый ассортимент товаров, полузабытых в большей части империи. Почти везде за стеклом застыли с растопыренными манипуляторами простенькие торговые автоматы. Человеческий труд уже становился здесь невыгоден. Крошечный знак цивилизованности планеты. Ни продавцов, ни покупателей. Лишь в дальнем углу горстка людей, то ли ожидающих посадки на самолет, то ли просто бездомных, коротающих дождливую ночь, с любопытством смотрела в сторону неожиданных пришельцев. Кей остановился, оглядываясь. «Хочешь переодеться?» — спросил Томми. «Нет». «Впрочем, ты прав». Кей прошел мимо нескольких витрин, вызвав в торговых автоматах судорогу жизни. Включались рекламные панно, начинала звучать музыка, над детектором кредитоприемника помаргивал зеленый огонек. У той витрины, за которой с книжкой в руках сидела молоденькая девушка, Кей остановился. Она оторвалась от чтения и улыбнулась. «Знаете, у нас чуть дороже, чем в автоторговле». «Догадываюсь. Мне нужен хороший плащ». Девушка задумчиво посмотрела на свою витрину. «Вам вряд ли понравится то, что мы называем галактической модой. Возьмете этот?» Кей накинул на плечи тонкий бежевый плащ, простого кроя. Вопросительно посмотрел на девушку. «Очень идет, но чуть великоват. Я сейчас посмотрю». «Не надо. Вы торгуете оружием?» Девушка молчала, изучающе разглядывая Кея. Потом перевела взгляд на Томми. «У нас нет лицензии». «Этого я не спрашивал». «Я могу уступить вам свой конвой». Кей тихо засмеялся. Сказал, поймав растерянную улыбку. «У меня какой-то затяжной роман с этой игрушкой. Спасибо. Я возьму». Кредитки, которую Мейдж Кузнецов забыл в кармане куртки, хватило, чтобы расплатиться. Девушка достала из сумочки конвой, продемонстрировала через стекло, что индикатор заряда стоит на максимуме, вынула обойму, завернула ее вместе с пистолетом в бумагу и подала Кею. «Спасибо», — зажимая пакет под мышкой, сказал Кей. «Пойдем, Томми». В стеклянном вестибюле порта, последнем клочке света перед дождливой тьмой, воняло дешевым горелым наркотиком. Трое молодых парней, куривших у пола открытой двери, прекратили разговор при их появлении. Дач неторопливо застегнул плащ, развернул сверток, зарядил конвой и опустил его в карман. «Видел, как дождь кипит на лазерном луче, Томми?» «Это красиво!» Они вышли из здания. Кей, положив руку на плечо юноши, тихо засмеялся. «Ты чего?» «Помнишь, как я нашел тебя на Каилисе?» «Такая же ночь!» «Дурак!» Томми остановился, натягивая капюшон. «Я чуть не помер от страха». «Брось, ты прекрасно себя вел». Засунув руки в карманы, Кей огляделся. Он походил на хищную птицу, пытающуюся найти добычу. «Все не случайно, Томми. Мир не знает совпадений. После идеального курса я в это верю». «О чем ты?» «Ночь, Томми. Ночь и дождь. Пойдем брать флайер?» «Нет, продолжим водолечение», — почти зло отозвался юноша. Они зашагали по мокрому асфальту вдоль стеклянной стены космопорта. «Мне почему-то кажется, что теперь все будет хорошо», — продолжил Кей. «Что я смогу задать вопрос, каким бы ни был ответ». Откуда оптимизм? Догадайся с трех раз. Ночь и дождь? Над флайерной площадкой было включено слабенькое отражающее поле. Еще один штрих упрямо развивающейся планеты. Струи дождя, искрящиеся в свете фонарей, изгибались, куполом опадая на землю. Сквозь зыбкий занавес человеческая фигурка, сидящая на бетонном заборчике полутораметровой высоты, казалась бесплотной, нарисованной. «Ночь и дождь», — эхом повторил Кей, ступая сквозь штору дождя. Артур Кертис поднял глаза от планшетки электронной игры, лежавшей на его коленях. Улыбнулся, робко и смущенно, как напроказничавший ребенок. «Если бы ты знал, Кей, как мне надоел этот возраст!» Кей Дач, который ненавидел детей, кивнул. Подошел к ограде. «Поймаешь?» «Я хоть раз тебя уронил!» Артур спрыгнул. Прижался лицом к плечу Кея. «Если хочется, плачь!» — прошептал Кей. Кертис-младший помотал головой. Ответил так же тихо, чтобы не услышал застывший в двух шагах Томми. «Не бросай меня, а то я свихнусь. Честно».